Там действительно можно было что-нибудь спрятать. Большой белый каменный дом в викторианском стиле стоял на просеке приблизительно в сотне ярдов от побережья и ярдах в 30 над уровнем моря. Собственно говоря, не сам дом привлек мое внимание, а корабельный ангар, который находился в конце крошечной природной бухточки. Уильямс уверенно посадил машину возле деревьев. Мы оказались позади дома. Вынув из маленького мешочка, спрятанного у меня под курткой, два пистолета, я сунул один в карман, а второй спрятал в рукаве. На лице Уильямса не дрогнул ни один мускул. Он продолжал смотреть вперед и даже начал насвистывать какую-то песенку. Похоже, здесь уже несколько лет никто не жил. Часть крыши провалилась. Соленый морской воздух испортил краску на стенах. Сквозь разбитые стекла я видел пустые комнаты, свисающие со стен полосы рваных заплесневелых обоев. Обрывки валялись и на полу. Дорога к маленькой гавани поросла мхом. Корабельный ангар был большим, футов 60 на 30. Но это и все. Большие ворота, расположенные с обеих сторон, имели по 3 шарнира и по 2 огромных висячих замка. Железо изрядно поело ржавчина. Я почувствовал тяжесть пистолета в кармане и показался сам себе глупцом. Постояв, отправился обратно к вертолету. В следующие 20 минут мы дважды натыкались на такие же картины. Я знал, что и в этих случаях ничего не найду, но должен был убедиться, и, естественно, ничего не нашел. Последние здешние жители, видимо, умерли еще до того, как я появился на свет. И теперь не осталось здесь никого, кроме огромных полуразрушенных зданий, которые свидетельствовали лишь об обманчивой вере в будущее. Упадок и разрушение. Призраки ушедшего мира. Западное побережье тоже ничего нам не дало. Мы описали большую дугу над городом Торбием и над Гарва-Айленд и взяли курс на восток, вдоль южного побережья до самого Зунда, по-прежнему подгоняемые сильным штормовым ветром. Там мы наткнулись на 2 маленьких поселка, оба с заброшенными причалами, и ничего. Вернулись к нашей песчаной бухте и оттуда полетели на север, пока не достигли северного берега Зунда. Там свернули на запад вдоль побережья. 2 раза приходилось останавливаться, чтобы исследовать скрытые деревьями гавани меньше 40 ярдов поперечники, и 1 раз, чтобы осмотреть комплекс промышленных построек. И опять ничего. Отбило полдень. Кончилась первая половина нашего времени, а мы еще ничего не добились. Создавалось впечатление, что все зря. Дядюшка Артур наверняка порадуется. Я посмотрел на карту Уильямса. Будем действовать на удачу. С Зунда мы полетим к Долманхэт. Потом двинем к Лох-Хинард. Это озеро протяженностью около 7 миль тянется в восточном направлении, и на нем много мелких островков. Оно не шире полумили. Затем полетим назад, к Долманхэт и к южному побережью полуострова до Каррера-Пойнт. После этого снова на юг вдоль побережья Лох-Хоурон. Лох-Хоурон? Уильям кивнул. Там вода опасная и вообще жуткое место. Там искать нечего, мистер Калверт. Кроме обломков кораблекрушения и скелетов, вы ничего не найдете. На протяжении 20 миль вода скрывает больше скал, мелководий, воронок и рифов, чем во всей остальной Западной Шотландии. Ни один маломальский умный рыбак даже приблизиться к этому месту не отважится. Он показал на карту. Взгляните. Здесь проход между Дюбскейр и Баллара-Айленд. Это острова, расположенные у входа в Лох-Хоурон. Самое опасное место. Рыбаки называют его «глотка мертвеца». Оказывается, местное население веселый народ. Но нам пора отправляться в путь.